50. Жалко денег, да. Снова переглядываются. Неужели согласятся? 200, говорит белый тролль. Каждому по сотне и мы отваливаем. А вы сами тут трахаетесь. Ваша тёлка, ваши проблемы. Восхищаюсь сейчас чёртом. Стоит как ни в чём не бывало и разглядывает крапинки руды на стене. У меня нет столько денег, говорит Миха, и мне хочется его обнять. Он даже не видел Риту, а готов вытрясти все свои карманы. Лишь бы не добавил про то, что попросит у мамы вечером. Мы посоветуемся, я тяну его за собой. Ага, советуйтесь, разрешает белый тролль. Отходим. Погуляй по пещере, говорю я рыцарю Михе. Почему? Изумляется он. Потому, отрезает черт. Кажется, он все понял. Или у нас мысли совпадают. Я с вами. Не бросайте меня. Мы не бросаем тебя, как можно мягче объясняю я. Просто погуляй немножко по пещере. Покачайся. А мы пока решим с парнями вопрос. Только далеко не уходи. Ладно, кивает он так, конечно, ничего и не поняв. Далеко не уходи. Напоминаю я. Мы позовем. Кивает и исчезает за углом. Думаешь, осилим? Спрашивает черт, когда мы остаемся вдвоем. Тебе просто нужно держать одного. Как можно дольше. Синенькая полоска, напоминает он. Пока она есть во мне, есть сила. Какой мой? Смотрю на тех, возле входа. Какие у них уровни, не понять. Не меньше 10-го, я так думаю. Симпи бы забрать себе того, кто послабее. Вот только как узнать, кто из них слабее. В белой куртке. Бери его. Я начну, а ты вступай. Черт кивает. Просто держи его. Да, убить он его не сможет. Не вытянет, это нормально. Симпа не терминатор. Если бы он был таким, класс скаута стал бы имбой. Иметь пета, который один на один выносит врага без твоего участия, невозможные влажные мечты. Пусть экономит ману, просто держит. Ну а мне нужно будет осилить второго. Если не ошибаюсь, это впервые в моей жизни. Вот так, да. Схватка с игроками, в которой приходится надеяться только на себя. Где рядом нет гораздо более сильных друзей, которые вытянут бой. Что касается моральных аспектов, типа они пришли первые, нападать неожиданно нельзя и прочего в таком роде, это не про этот сервер, это рейда. Здесь все можно. Кому такое не нравится, идут на другие сервера, там невозможно напасть на другого игрока. Там опасны только мобы. Здесь по-другому. И этим рейда прекрасен. И типы, которые не готовы войти в положение и уступить, знают, они на рейда, и каждый их шаг и даже каждое слово имеет последствия. Ну что вы там? Интересуется второй, в капюшоне. На пора заходить. Подождите, я гляну, вдруг там ее нет. Надо убедиться, что Рита жива и где-то там в глубине норы. Иначе нам нужно просто бежать обратно. С пониманием кивают. Может и нормальные, обычные. Просто сейчас они стоят на моем пути. Стараясь не шуметь, прохожу пару десятков шагов по узкой каменной кишке, ведущей к норе, и замираю. Рита. В лапах жука. И жук этот наполовину жук, наполовину гусеница. Огромная. И убивать его нужно как-то так, чтобы баронесса осталась жива. Даже не знаю пока как. Сейчас кажется, что при малейшей опасности крюки лапы сожмутся и раздавят жертву. Почему она? Шепчет Симпа. Почему ее всегда хватают и похищают? Два раза это не всегда, возражаю я. Совпадение. Вздыхаю. Если бы те двое на входе были более сговорчивыми, впятером мы бы смогли вытащить Риту живой. Идем обратно. Ну что? Интересуется тип в капюшоне. Она там. Жаль, нельзя взять в руки арбалет, они сразу все поймут. На дураков не похожи, да вообще, роги обычно подозрительные и осторожные. Класс такой. Обязывает. Если сейчас поставлю им под ноги баллисту, они бросятся на меня. Или все же на баллисту. Просчитать эту шахматную партию мне не по зубам. Киваю вместо ответа и прохожу мимо. Симпа молча следует за мной. Я вижу это по его тени. Вы куда? Мы, туда. Мне нужно отойти. Преимущество скаута, бой на длинной дистанции. Сейчас мне нужно выбрать это преимущество по полной. Иначе проиграю. Иначе полдня придется бегать по унылой пещере вместо того, чтобы продвинуться к форту Верес. Молча иду к повороту. Если эти типы невеликие стратеги, то решат, что мы просто уходим. Но, если догадаются, если только они догадаются, не отпустят нас. Вот прямо сейчас будут убивать, пока мы не выйдем за зону доступа их скиллов. Их отличных скиллов. И очень опасных. Один только удар в спину чего стоит. Пятикратный урон оружия. Я умру раньше, чем успею обернуться. И Рита тоже умрет, но чуть позже. Вы куда? Не будет ответа. Еще 10 шагов и можно начинать. 1, 2, 3. Внутренний трус, а вдруг есть проще вариант? 4, 5, 6, 7. Ты же не уходишь, босс. Это черт. В спину. Он не хочет отступать. Отлично. 8, 9. Все. Пора. Бросаю себе под ноги баллисту, еще полсекунды они ее не увидят. Мое тело и тельце симпы закрывают ее. Эти полсекунды нужны для того, чтобы на ложе появилась массивная стрела и натянулась тетива. Теперь время арбалета, поворачиваюсь к врагам на ходу, срывая его с плеча. Стреляю. Стреляю в типа в капюшоне, второй уже корчится прижатый к стене и пытается оторвать невидимые руки от своего горла. Симпа, умница. Первый раз промахиваюсь. Досадно. Я промахиваюсь, а вот баллиста, выплюнувшая сразу 3 стрелы, нет. 2 из них влетают в грудь моей цели и застревают там. Снова стреляю. Снова. Почти половины здоровья у типа в капюшоне нет. Он, не обращая внимания на стрелы в боку, прыгает в мою сторону. Ему сейчас нужно только одно, сократить дистанцию, и если ему не помешать, шансов у меня не будет. Он ударит в спину, навесит кровотечение и болевой шок. Самый опасный, это болевой шок. Мир будто тонет в тумане. Приходилось на себе испытывать такое не раз. За мгновение превращаешься в беспомощного поросенка, который мечтает, чтобы его скорее добили. Черт пока держит своего, лучшая из новостей. Еще один залп. Сейчас бы крит и можно было приступать к белому троллю, вот только нет крита. А вот промахи есть. Отскакиваю и бегу назад, уже слишком опасное расстояние. Слышу топот сзади. Лучший исход сейчас, если баллиста добьет его. Добьет в спину, пока он будет пытаться настигнуть меня. Стрелы должны его подмораживать и замедлять. Разрешаю себе обернуться и выстрелить. Он замедлен и зол. А еще у него всего 6% здоровья. Один бы точный выстрел с критом и все. Баллисты уже нет, он разбил ее по пути. Полагаю, потратил на это какой-нибудь элитный скилл, который в ином случае прилетел бы в меня. Слишком опасное расстояние. Я вижу движение его пальцев, кастует лассо. Я не буду убегать. Посмотрю ему в глаза, лассо позволяет. Скилл на скилл. Ему везет. Мне нет. Чувствую удар в спину, рога уже там. Сразу темнеет в глазах и я вспоминаю о поросенке, который мечтает о том, чтобы его добили. Еще вижу силуэт, еще пробую выстрелить. Как говорил Ник, не трогай рогу, никогда не трогай рогу. Темнота. Босс, открываю глаза и вижу на собой обеспокоенное лицо симпы. А рядом, такое же обеспокоенное лицо Михи. Обе физиономии в крови. Ты в порядке, босс? Да, я и правда в порядке. Вот только ощущение, что проспал всю жизнь. Этот гад на тебя какую-то фигню наложил, ты лежал и бредил, рассказывает мне черт. Хрень, дурман. Есть такой скилл-урок, Ник рассказывал. Привстаю. Руки и у черта и Михи в крови по локоть. А у рыцаря еще и кольчуга вся залита. Я все пропустил. Нет, качает головой симпа. Марго по-прежнему не с нами. Сажусь. Неподалеку тела обоих рог. Как вы их так? Очень трудно было, качает головой Миха. Тебя же не было. Меня симпа позвал. Сказал, что эти ребята плохие и напали на вас. Кашусь на черта и киваю. Угу. Плохие, да. Он добил твоего, а потом мне помогал. Симпа с уважением смотрит на Миху. Немного не рассчитал свои силы, оправдываюсь я, перед собой оправдываюсь, встаю, все хорошо, что хорошо заканчивается, пусть и без моего участия, на будущий урок реально оценивать себя и противника, здесь, в игре, это не страшно, там, в реальном мире, все по-другому, поэтому боя там лучше избегать, и ввязываться только в самом крайнем случае, это первый урок, глава 24. Огромный жучара мнет в своих лапах хрупкую Риту, а мы стоим и смотрим на это. Он тоже смотрит на нас и будто приглашает своими стеклянными огромными глазищами к бою. Как ее вытащить живой, не представляю. Не потянем, включаю пессимиста я. Ждите, только не лезьте к нему. Стоите в сторонке. И убегаю. Бегу до выхода из пещеры, благо он недалеко. Прыгаю в портал, а оттуда в черный крест. К магу. У него есть зелья. Целые ряды разноцветных бутылок самых необыкновенных форм. Обычно я такое не покупаю, но сейчас без усиления никак. Подсказать что-нибудь, странник? спрашивает он, следя за моим взглядом, бегающим по товару. Урон нужно поднять. Вот, он лезет за желтой острой бутылью, со звоном достает ее из рядов подружек и показывает мне. Читаю описание. Урон возрастает на 20%. Стоит всего 5 серебряных монет. Дешево, но, не то. Слишком мало, а сильнее. Есть сильнее снадобье. Макс с пониманием лезет за новой бутылью. Тоже желтая, но чуть больше, а главное, в золотой оправе. Плюс 30% к любому урону. Цена 3 золотых. Блин, не намного сильнее, а стоит как золотой унитаз. Недороговато ли? Тактично интересуюсь я. Он встряхивает рукой бутыль так, что желтая жидкость внутри начинает пениться и произносит всего одно волшебное слово. Слово, которое меняет все. Стакается, говорит он, и сразу начинаю считать, сколько штук мне купить сейчас. 10, говорю. 30 золотых, это немало, но по-другому жука мне не убить. Это плата за Риту, плата за несколько часов, которые мы не потеряем. Не так уж и много. Стакается означает, что эффект каждой выпитой бутылки складывается. То есть если я выпью сразу 10 склянок, мой урон возрастет в 3 раза. Всего на 3 минуты, именно столько действует микстура, но это уже детали. Да, босса нужно будет убить за 3 минуты, с тройным уроном это не такая уж и фантастика. Маг выгружает на стол десяток желтых бутылей, и я торопливо, по одной засовываю их в сумку. Неподалеку стоит механик, очень хочется подойти к нему, узнать, как там мой призрак. Вот только сказать мне сейчас ему ничего, поэтому расплатившись просто бегу обратно к порталу. Бой получается совсем коротким, впрочем другим он и не мог быть. Все роли расписываем заранее, Миха, не подбегая близко, немного отвлекает внимание босса, а я глотаю бутылки и вместе с кипящим от ярости и безмерной силы симпой, на него эликсир подействовал тоже, бросаюсь в бой. Секунд за 30 мы вливаем в боссеру шквал урона, и он умирает раньше, чем понимает за что. Умирает с упреком, глядя на нас своими огромными стеклянными глазищами. Рита поломана, но жива. Мы вытаскиваем ее из мертвых объятий жука и укладываем на земле рядом. Лежит и молча счастливо улыбается, глядя на нас. Трачу на нее пару крохотных бутылочек лечения, они валятся из обычных мобов и совсем не ценятся. Кто это? Она показывает на Миху, который кряхтя старается больше всех. Кто этот смелый рыцарь, так отважно бросившийся в объятия жуткого босса? Я почти люблю тебя, герой. Я Миха, смущаясь, отвечает рыцарь. Ну вот, улыбаюсь я, женщины так ветрены. Да, Рита тянется ко мне, обнимает, целует и спрашивает. Ты простишь меня за ветренность, только пожалуйста, не трахайтесь на глазах ребенка, морщится черт. Ты ребенок, удивляется Рита, выпуская меня. Он ребенок, симпа кивает на Миху. Ты ребенок, герой. Миха честно кивает и спрашивает. А что такое трахаться? Это как цветы нюхать, только приятнее, отвечает Рита. Вот и замок. На самом деле он, оказывается, называется замок им, но кто такой будет запоминать и проговаривать? Первый этаж замка похож на улей. Людей, сотни, и я никогда не видел столько людей в игре сразу. А во, Рита крутит головой. Круто как. Глаза у Михи как два блюдца. Здесь раздают что-то вкусное. Интересуется симпа. Интересуется он громко, и один из магов, стоящих неподалеку, оборачивает. Подвалы замки им, с придыханием объясняет он. Все хотят туда. Мы тоже хотим, быстро соображает черт. Где тут записывается? Там очередь, машет рукой маг в дальний угол. Очередь. Говорим мы хором и переглядываемся. Да, маг, кажется, не прочь поболтать. Туда десятками заходит. Меньше нельзя. Почему нельзя? Сразу начинает возмущаться симпа. Мы ненавидим всех и не готовы ни с кем делиться добычей. Тогда вам не сюда, улыбается маг. Симпа переводит взгляд на нас. Идем занимать очередь. Придется переступить через себя. Мы идем. Нас записывают и сразу включают в какую-то десятку. На самом деле добрый маг был не совсем точен. Спускаться в подвалы можно хоть по одному, вот только смысла в этом нет. Система проста, каждый этаж вниз — это свой уровень шмоток, который падает с врагов. На первом подвальном этаже, первый мусорный уровень. На втором, второй. Хочешь получить что-то полезное, спускайся глубже. Интересует 10-й или 12-й, лезь глубоко под землю, пробиваясь через толпы мобов. Десятки, самый оптимальный размер группы. И пробиться можно и ждать недолго, пока наберется, и добычи хватает на всех. В мире давно уже ночь и очень сильно хочется спать, но уйти в реал, это значит пропустить очередь. Рита дремлет, прислонившись к огромным камням в стене. Я, оценив идею, устраиваюсь рядом и тоже закрываю глаза. Полноценно поспать не получится, я ведь, на самом деле, стою внутри стены в своей квартире, внутри арки портала, а спать стоя могут только лошади и сони. Скорее бы, нетерпеливо ерзает рядом Миха. Открываю глаза. Торопишься. Мамка скоро заставит уроки делать, угрюмо объясняет он. Завидую. Не урокам, которые ему предстоит делать, и даже не прекрасному детству, а тому, что за его выходом из игры есть обычный мир. Ты откуда? Спрашиваю. Брянск. Смутно знакомые. Это где? Не знаю, признается он. А Москва далеко от твоего Брянска? Не знаю. Ясно. Он еще счастливее, чем я думал. Живет без Москвы и не печалится. Пока. Совсем грустно, говорит он раньше, чем я снова закрываю глаза. Все, да, пора, но я вас найду. Да, не теряйся. Мы идем в Форт Верес, напоминаю я. Я знаю. Он тянет мне руку, затем черту, затем, помедлив еще мгновение, бежит к выходу. Нормальный пацан. Мы входим и выходим. Входим и выходим. Входим и выходим. Темные подвалы сменяются темными подвалами, а те, в свою очередь, неожиданно, темными подвалами. Сначала это страшно и жутко весело, толпа орет и убивает все, что шевелится. Потом, чуть менее весело. Потом, устает рука рубить и стрелять. Потом хочется отстать от остальных и подремать в темном углу. Мой настоящий интерес появляется, когда за два подряд удачных захода в моем рюкзаке появляются две вещи из сета карго. Это вкусно. Хорошая защита, усиление урона, повышенная скорость атаки и бега, и все это, если собрать весь сет. Шесть вещей. Весело лишь Рите, она за полчаса берет шестой уровень, а еще через полчаса седьмой. Мне слегка завидно, потому что на пустошах для такого результата надо было бы потратить целый день. Потом она берет восьмой, а я одиннадцатый, и мы решаем снова напиться, отпраздновать. И да, очень сильно хочется спать. Я стреляю наугад и кастую наугад и вообще бегаю по подвалам наугад. Единственное, что меня интересует, этот лут. Точнее, сет карго. Он тоже падает и очень скоро на мне радостно поблескивает пряжками ремней и свеженькой хрустящей кожей четыре шмотки. Теперь я понимаю, что здесь делают все эти люди на первом этаже. Я больше не могу, тяжело дыша признается Рита, когда мы в сотый раз воскреснув мчимся от портала к замку. Я тоже, но мне нужно еще две шмотки. А мне десятый уровень, заявляет она. Нет, качаю головой я. Так нельзя, так быстро нельзя. Она останавливается. Тебе не нравится, что я стану такой же крутышкой, как и ты? Конечно. Бежим. И мы снова бежим. Светает. На мне пять вещей из сета. Перчатки, куртка, штаны, плечи и пояс. Нет, только шапки. И только шапка мне даст теперь новый скилл. Да, да, некоторые полные сеты здесь дают скиллы. Утренний туман. Это невидимость. Долгая. До 10 минут. Правда, нельзя шевелиться, иначе она спадет, но в любом случае это тоже очень круто. Рита тоже что-то собирает. Что именно, она не рассказывает и не показывает, но с каждым часом выглядит все круче и красивее, лишь бы она только не собирала вещи по внешнему виду. Солнце встречаем без сил, привалившись к камням портала с полным сетом карго, моим 12 уровнем и 10 у Риты. Победа, сползая вниз, едва слышно говорит она, и засыпает. Нельзя. Бужу ее я. Бужу и волоку обратно к замку. Там безопаснее. Там мы привяжем наши камни порталов и выйдем поспать. И поесть, попить. Я уже готов грызть камни и собирать росу с виртуальной травы. Брось меня, лепечет Рита, сонно сопротивляясь. Нет. Брось меня прямо здесь. Нет. Тебе еще второй класс выбирать. Нет, не буду. Забирай его себе. У тебя будет три, и ты станешь самым крутым крутышкой. Бормочет она, тихонько пихаясь. Вымотавшись, выпускаю ее и пробую невидимость, я же должен знать, работает она или нет. Бывают сеты глючные, бывают, да. Женька, сразу же испуганно начинает озираться Рита. Я молчу. Не верится, что можно вот так стоять всего в одном шаге и никто тебя не видит. И правда, босс пропал, неожиданно пугается Симпа. Как я без него? Как-как? Передразнивает Рита. Будешь свободным. Не нужна мне такая свобода. Просто верните мне босса. Он сердито топает ножкой. Джек. Из последних сил зовет Рита. Босс. Как резанный орет черт. Мне вдруг становится их жалко. Я здесь, говорю я в тот момент, когда они оба отворачиваются от меня. Симпа вздрагивает и шарахается. Что за чертовщина? Крестится он. Это скилл. Скилл от моего чудесного сета. Я трогаю свою очень необычную шапку в виде головы красного тролля. А предупреждать тебя никто не учил. Бурчит Симпа, заметно успокаиваясь. Я больше не сделаю ни шага, предупреждает Рита. Никаких подвалов и чудищ. Я тоже, говорю я, поднимая с земли, но сначала мы дойдем до замка и отыщем уютный темный свободный угол. А я бы еще сходит с десяток раз, Симпа хватает пальцами воздух. Мне там нравится, зловеще. Мы доползаем до замка, находим там дальний и вроде бы свободный угол, привязываем камни порталов и засыпаем, так и не выйдя в реал. Просыпаюсь я через час, в обнимку с Ритой и стеной. Рядом, не смыкая глаз, самоотверженно караулит черт. Все нормально, интересуюсь я. Да, спите. Я на страже, кивает он. Я все же возвращаюсь домой. Сил не хватает даже на то, чтобы сбросить одежду, плюхаюсь прямо в новом сете на постель и отключаюсь. Просыпаюсь от стука. Стука в дверь. Звук настолько необычный, что я еще долго, открыв глаза, лежу в темноте и прислушиваясь. Никто и никогда, насколько хватает моей памяти, не стучался в эту дверь. Во-первых, есть звонок, а во-вторых, к нам никто не приходил, кроме курьеров. Вскакиваю с постели и замираю рядом с дверью. Я слышу за ней шорох и, кажется, чье-то дыхание. Это не может быть та тварь, она бы не стала стучать. И, наверное, это не может быть толпа людей снизу, толпа, желающая меня прикончить. Может быть, это первые ответы на мои вопросы. Кто? Спрашиваю я. Получается как-то хрипло и глухо. Открой. Что-то в голосе есть такое, что я без дальнейших расспросов тянусь к замку. Это и правда похоже на ответы. На пороге человек в длинном до пола темном саване с капюшоном. Лица почти не видно. Лишь глаза, черные точки зрачков, сверлящие меня. Кто вы? Хочу спросить я. Я даже успеваю произнести первое слово, но это все, что я успеваю. Рука, утонувшая в саване, вдруг вспыхивает перед моими глазами быстрой птицей, и уже через мгновение я чувствую острую боль в груди. В глазах все вспыхивает тысячи искр и тут же гаснет. Хватаюсь за дверь, чтобы удержаться, тяну руки к нему, к этому странному, страшному гостю, надеясь закрыться от следующего удара. Он бьет снова, и я успеваю увидеть кровь из своей шеи тонкой струйкой, выстреливающую на стену. Откидываюсь назад и ползу. Ползу по полу к единственному убежищу, которое есть у меня, ко входу в портал, в игру. Я не знаю, сработает ли это, спасет ли это меня, но каким бы это безумным ни казалось, теперь именно там мое последнее убежище сейчас. Он догоняет меня и бьет в третий раз. Попадает в спину, и я чувствую, как тело немеет, отказываясь подчиняться. Сдавшись, не в силах ползти, не в силах подставлять спину под новые удары, переворачиваюсь и снова пытаюсь закрываться руками. Он целит в лицо, попадает в ладонь, пробивает ее, вытаскивает тонкое острое лезвие и бьет снова. Снова попадает в ладонь, потом в шею. Кровь начинает заливать глаза. Метр, всего метр отделяет меня от играющей подсветкой арки. Я перестаю закрываться и снова ползу туда, к спасительному свету. К спасительному, пусть и несуществующему миру. Удары вдруг прекращаются. Я хочу обернуться, посмотреть, что случилось, но это слишком опасно. Оборачиваться смертельно опасно сейчас. Шаги, убегающие шаги, и сырой холод башни через распахнутую дверь, как напоминание о смерти, которая только что была здесь. Женя. Рита плачет и пытается влить через мои стиснутые зубы снадобье из красной бутылочки. Зубы я разжать пока не могу, это похоже на судорогу. На судорогу от боли, которая разрывает мое тело. Или на агонию. Вытягиваю руку и смотрю на зеленоватое кольцо на пальце. Сегодня оно опять спасло меня. Я так думаю. Я почти уверен в этом, ведь что другое могло прогнать человека в саване, если добить меня можно было всего одним ударом. Я живой, шепчу я сухими губами. Не живой ты, пугает она меня и, чуть не ломая зубы, с удвоенной силой сует мне в рот горлышко от бутыли. Лечи, прощу я, а потом снова теряю сознание. Что с лекарствами? Они его не лечат. Это озабоченный голос Симпы. Лечит. Тут другое. Это Рита. Она все поняла. Поняла, что мои раны в реале. Не надо было мне вас составлять. Это Миха. Он вернулся. Открываю глаза. Вокруг стены замка, очень близкие, очень тесные. Крохотная комната, чуть больше, чем у меня там, в реале. Где мы? Спрашиваю. «Живой», — выдыхает Симпа. Его черная мордочка чуть не втыкается в меня. «Ты как босс, ты норм». Вот уже это дурацкая норм. От кого он успел его подхватить? Ах да, от меня. От меня или от Риты. Норм, пытаюсь кивнуть, но получается так себе. Что случилось, босс? Марго знает, но нам с Михой ничего не рассказывает. Когда я его вызвал? Когда, черт, я успел его вызвать? Тебя не должно быть, говорю я. Ты на несколько секунд пришел в себя и первым делом скостовал Симпу. Где-то совсем близко, мягко поясняет Рита. Так и должно быть, важно кивает черт. Кто я? Твой верный защитник. Тяну руку к уху, боль по-прежнему очень сильная, но уже, к счастью, не лишает сознания. Появляется интерфейс. 30% здоровья у меня. Всего 30% здоровья. Долго мучились. Нахожу взглядом Риту и киваю на красную бутылку в ее руках. Это 29-е, вздыхает она. Все свое золото потратила на них. Вот и первое открытие. Лекарство в игре лечит настоящие раны, но, лечит очень плохо. Неприятное открытие. Что это за комната? Спрашиваю. Тебе выделили, поясняет Рита. Мы тут бегали как сумасшедшие в панике, когда ты чуть не умер. И нам все помогали. И доктора помогали. Доктора, да. Пару магов-лекарей над тобой мучились. Да, все еще хуже. Пробую сесть. Получается. Прислоняюсь спиной к стене и разрешаю себе немного внутренне, незаметно для всех повыть от боли. «Рассказывай», — приказывает Симпа. Встречаюсь взглядом с Ритой. Что я могу рассказать виртуальному демону об убийце, который пришел за мной в реальном мире? Ребенку о том, что за дверью моей квартиры темнота и пустота. На нож упал, говорю я. Рита отворачивается, кажется, ждала, что я все же расскажу. «Вот ты балбесина», — облегченно смеется Миха. «Тебе не рассказывали разве мама и папа о том, что с ножами нельзя играть? Может и рассказывали, вот только не помню я их. Хотел фокус сделать, придумываю дальше на ходу. Опасный, босс», — Симпа обеспокоенно касается своей черной ладошкой моего лба. «Ты меня пугаешь, босс, ты глупеешь, это необратимо. Не знаю, бро», — присаживаюсь повыше и снова мысленно вою от боли. «Я жив, и это главное». «Да, он прав», — соглашается Миха. «Мы пойдем сегодня куда-нибудь». «Пойдем». «Конечно пойдем. Немного отлежусь и пойдем. Тем более цель близко». «Покажи», — говорю я Рите. На ее лице удивление. «Камень. Уговор помнишь? Ты забыла мне показать. А ты забыл посмотреть», — улыбается она. «Сейчас. Вот вам весело было», — ревниво хмурится Симпа. «Да», — отвечаю на вопрос Риты я. «Прогони их, если нужно». Показываю головой на Миху и черта. «Пусть остаются. Просто все закройте глаза. Мы закрываем. Сейчас Рита достанет тот самый камень, от которого зависит слишком много для меня. Достанет из тайника на себе, и совсем не из того, про который шутила. Я это точно знаю. Смотри». Открываю глаза. Огромный кристально-прозрачный бриллиант в форме капли. Огромный. Размером чуть меньше перепелиной яйца. Внутри жидкость. Темно-темно-синяя, как ночной океан. «Ух ты!» — восхищенно выдыхает Миха. «Красиво», — говорю я. «Такой может стоить 100 000. И дело не во внешнем виде. В нем что-то есть. Что-то очень важное. Это не объяснить. Как будто там внутри — суть. Суть, разведенная в воде из горного родника. Поэтому и цвет такой. Цвет ночного океана. Меньше чем за 100 000 его мы не отдадим», — говорю я. «Хорошо», — кивает Рита. «Прятать». «Да, тогда снова закрывайте глаза, мы совсем близко, всего в одном шаге от форта Верес, от конечной точки моего пути здесь, и от начальной точки, там, в реальном мире. Я колебался, да, я до последнего колебался и искал компромиссы. Теперь, после этого нападения знаю, я выйду. Слишком сильно нужны ответы, невыносимо сильно. Поздравьте меня», — говорит Рита. «День рождения». Открываю глаза я. «Нет», хмурится она. «До него еще очень далеко. Я 10-й уровень. Точно. Мы же не поздравили ее. Михи не было, Симпа, невоспитанный грубиян, а я слишком сильно устал тогда. Ура», орет Миха и лезет к Рите обниматься. «Иди поцелую, красотка», Симпа важно расставляет руки в стороны. Рита, чмокнувшись с рыцарем, тянется к черту. «Зря она так, это же Симпа». Тот жадно хватает ее за талию и сразу же опускает ладошки ниже. «Эй, слабо протестую я, это моя девушка». «Не факт», Симпа сжимает Риту в своих цепких объятиях все сильнее. Сейчас она ослабеет от желания и сдастся новому герою. Новый герой, Рита стучит пальцем по макушке черта. «Отпусти, пожалуйста». Симпа с неохотой и одновременно, с удовлетворением, отпускает. «Хороша», — причмокивает он. «Сикси, мои пальцы до сих пор чувствуют твою попку». Рита грозит ему кулаком, садится рядом со мной, достает еще одну бутылку и начинает поить меня. На этот раз бутылка сиреневого цвета, а это означает, что микстура внутри собрана по какому-то сложному рецепту. Такая всего одна. Поэтому пей, не проливай мимо. Предупреждает она и тут же поясняет. Выпало. Мне выпало. Пью, как и просит, старательно, не теряя ни капли, а если теряя, то слизывая с руки. Умничка, хвалит Рита. Ты выбрала класс, спрашивает Миха. Для него это самое важное сейчас. Да, Рита скромно опускает глаза. Неужели уже выбрала? Почему-то я думал, она с этим затянет, не знаю почему я так думал. Какой? Рыцарь нетерпеливо подпрыгивает на месте и громыхая латами. Рита морщится, закрывает ладонями уши, потом говорит. Вампир. Ох, это вырывается у всех. Вампиров здесь не любят. Они опасны и опасны. Поэтому их и не любят. Разбойников и вампиров. Что не так? Она с вызовом оглядывает всех по очереди. Мы молчим. Даже Миха молчит. Ежится будто от холода и молчит. Что не так? Повторяет Рита. Если еще не поздно, откажись, советую я. Объясните мне кто-нибудь, что я сделала не так. Ты хорошая, тихо говорит Миха и жалобно смотрит на нее. Спасибо на добром слове и... Первым классом ты взяла колдуна. Не какого-нибудь светлого мага, а колдуна, начинаю пояснять я. Это черный класс. Мне нравится. Допустим, миролюбиво соглашаюсь я. Но вторым классом ты берешь вампира. Это еще один черный класс. Ты становишься чернее черного. Ужасным ужасом. Ночной ночью. Тебя все будут бояться, вставляет Миха. И ненавидеть, добавляю я. Но вы же будете меня любить, интересуется Рита. Да, киваем мы пугающе дружно. Ну вот, пожимает она плечами. Это самое главное. А остальное, пофиг. Итак, вас приветствует мастер ритуалов, ибо именно так официально называется сочетание моих классов. Жуть, крестится черт, Марго вестница ада. Глава 25. Перед выходом из замка я покупаю себе нож. Покупаю на все. 160 урона, плюс яд, плюс кровотечение. Хороший нож. Не отличный, но хороший. Это не каприз. У меня есть карма, а для нее, как я решил после долгих раздумий, нужен нож. Ну и вообще, чувствовать себя беззащитным на короткой дистанции надело. Рядом бодро шагает Рита с длинным тонким посохом в руках, подарок Михи. Он, оказывается, уже несколько дней таскал этот вполне себе обычный, хоть и красивый посох с собой в инвентаре. Все забывал продать. И вот, пригодился. Наша дорога от замка к широкому полуразрушенному мосту безопасна. Тут по какой-то загадочной причине совсем не врагов. Все здесь, и этот разломанный каменный, чудом удерживающийся над пропастью, мост, и бесчисленные кости, разбросанные вокруг, истлевшие тела, висящие на кольях, выглядит уныло и пугающе, но скорее как прелюдия к чему-то гораздо более опасному, ожидающему путников впереди. Перед мостом останавливаемся и пытаемся разглядеть, что нас ждет на другой стороне. «Брррр», — говорит Рита и тут же повторяет. «Брррр, неуютно здесь как-то, и даже страшно», — поддакивает Миха. «Может, тебе не стоит идти дальше?» Интересуюсь я. Возрастных ограничений у игры нет, но атмосфера вокруг и правда леденящая кровь. Здесь даже вороны только мертвые. Нет, я с вами. На лице рыцаря, проглядывающим из-под забрала, появляется страх. Можно. Решил, будто я хочу бросить его здесь. Сам же говоришь, страшно. Я поднимаю забрало его сверкающего шлема. Оттуда на меня смотрят испуганные и при этом решительные глаза бесстрашного рыцаря. Без вас гораздо страшнее будет. Он хватает меня своей стальной рукавицей. Ну, Джек, ну, пожалуйста. Я не буду бояться, честно. Даже если вы пойдете на вулкан, я не испугаюсь, с вами. Вулкан — одна из самых жутких локаций в игре. Там шага нельзя ступить, чтобы дважды не умереть. Там только топы, очень хорошо одетые топы. Так тихо вокруг, негромко, будто боясь разбудить какого-то неведомого зверя, говорит Рита. Сразу за мостом, на другом краю пропасти, две скалы, как два огромных каменных клыка, закрывают от любопытных глаз все, что лежит дальше. Нам просто нужно перейти этот мост, говорю я и делаю первый шаг. После моста, после того, как вскарабкиваемся на один из каменных клыков, нашим глазам предстает картина, достойная кисти художника. Огромная, покрытая мертвой, будто выжженной неведомым огнем землей, равнина. Равнина, в самом центре которой высится замок, или форт, форт Верес. Острые купола башен его будто цепляются за небо, удивительно низкое здесь, на этой пустынной равнине. Все вокруг как венами изрезано реками, реками, наполненными водой, зараженной хаосом. Эта искрящая вода кажется почти обычной, но только до того момента, пока рядом не оказывается кто-нибудь живой. Я много раз слышал рассказ об этих реках, все берега которых усыпаны костями зверей и птиц, неосмотрительно рискнувших испить больной воды. Здесь же никого нет, в голосе Риты растерянность. Разве это плохо? Симпа хватает с земли камень и, широко размахнувшись, швыряет его вниз. Тот пролетает удивительно далеко и исчезает над самой водой. Исчезает, просто растворившись в воздухе. Главное, не подходить близко к этой странной водичке, добавляет он тут же и начинает торопливо спускаться вниз по склону. Мы с Ритой переглядываемся, может ли быть так, что последняя часть пути к форту Верес окажется такой легкой? Скорее нет, чем да. Где-то здесь спрятан подвох, говорит она и начинает потихоньку скользить вслед за чертом. Тот на ходу оглядывается и ободряюще машет, предлагая ускориться. Это все, что он успевает сделать. Ровно через мгновение от нашего симпы не остается даже следа. Ой, Рита замирает на месте, будто перед минным полем. Что это было? Сейчас узнаем. Я снова кастую черта. Тот появляется. Вид у него ошарашенный. Что это было? Спрашивает он. Ясно. Сажусь на камень и начинаю вспоминать. Вспоминать все, что когда-либо слышал об этих местах. Стражи, говорю я. Что стражи? Миха с громким лязгом стаскивает со своей головы шлем и усаживается рядом. Пока не знаю, это слово всплыло в моей памяти. Давайте я еще раз умру, а вы смотрите. Черт, не дожидаясь ответа, несется вниз. Ровно на том же месте исчезает. Снова вызываю. Увидели что-нибудь? Интересуется. Увидели, как ты исчез. Меня как будто убивают одним ударом, говорит он. Умираю так быстро, что даже не успеваю ничего почувствовать. Ловушка. Там какая-то ловушка, предлагает Рита. Я обойду. Симпа самоотверженно мчится по другому склону клыка, на вершине которого мы застряли. На этот раз, к нашему глубокому удивлению, ему удается добраться до равнины живым. Он останавливается и начинает что-то орать нам и размахивать руками. Надо по его следам идти, вскакивает Миха и начинает радостно греметь, спускаясь по склону. Проходит он, впрочем, совсем немного, треск, лязг, и вот уже рыцарь с разломанными латами лежит мертвый. Стражи, снова говорю я. Что стражи? Снова интересуется Рита. Не знаю, но, думаю, все дело в них. Симпа начинает орать громче, и теперь, наконец, можно разобрать, что именно он хочет нам сообщить. Идите по моим следам, долетает до нас. Угу. Миха только что пытался это сделать. Черт вдруг снова умирает. Еще мгновение назад, прыгал, размахивал руками и орал. И вот его уже нет. Вызываю. Гадость какая-то, зло выдает он. Не понимаю ничего.